Глава 41. Тетушка Мара опять пекла пироги. Щедро угощая Далилу, она расспрашивала племянницу про житье-бытие. Особенно ее интересовала Галина. Далиле пришлось рассказать про Чеха. «Может, у них и сладится?» – выразила надежду тетушка Мара. Далила нехотя подтвердила. «Сладится! Все идет к свадьбе! Да только я надеялась на другое!» «На что же?» Наклевывался вариант понадежней, да Чех все расстроил. Тетушка Мара догадалась, что речь идет о незнакомце, загадочно дышащем в трубку, и напомнила. «Галочка очень старается сойти со стези порока. Ей сейчас поддержка нужна. А тот парень подозрительно долго думал». «А Чех подозрительно быстро принял решение», – парировала Далила. «Это да», – печально согласилась тетушка Мара и снова выразила надежду. «Бог даст и сладится. Галина – достойная женщина. Я жалею ее». Далила подумала, и ни слова о Шульгине. А ведь она любопытна ужасно, но о самом главном молчит. «Ну, тетушка, ну характер!» – восхитилась она. «Я бы так не смогла. Я бы не утерпела. Придется ей рассказать в качестве приза за стойкость». На самом деле Далиле хотелось узнать мнение тетушки, но из самолюбия не хотелось в этом себе признаваться. Между тетушкой и племянницей шло негласное соревнование, в котором пока проигрывала Далила. Как она ни старалась, тетушка оказывалась умней и логичней. И признавая это, племянница вынуждена была против своей гордости отправляться к ней за советом. Именно тогда, когда заходила в тупик. Вот и теперь Далилу мучил вопрос, правильно ли она поступила, отпустив Шульгина. Здравомыслие ей говорило, что наказать убийцу она не может. При сложившихся обстоятельствах глупо и бесполезно затевать заранее проигрышное дело. Но с другой стороны получалось, что она соучастница, что она покрывает преступника. Это Далилу мучило и удручало. Это и толкало на откровенность с тетушкой. Старушка, внимательно выслушав, чем закончилась эта история, похвалила племянницу. «Молодчина ты у меня!» «Я молодчина?» – поразилась Далила. «Да я, считай, с преступника в сговор вошла, и ты меня хвалишь. Не верю своим ушам. Что это делается? Ты, моралистка, меня не осуждаешь?» «А за что тебя осуждать?» – удивилась тетушка Мара. «Я изумлена твоим чутьем и проницательностью, а Шульгину – Бог судья». «Почему же Бог?» «Потому что сам Бог оберегает его». Далила пришла в ужас. «Бог оберегает убийцу? Родная, что ты говоришь?» Тетушка Мара вздохнула. «Детка, я могу помолчать, но от этого ничего не изменится. Ты хоть из шкуры выпрыгни, а Шульгина не будут судить. Даже если он сам в убийстве признается, улик нет у него против себя. Наверняка он давно избавился от оружия и не сможет суду доказать свою причастность к убийству Делягина. Он постарался обеспечить себе неуязвимость. Другой вопрос, как и чем он расплатится за содеянное? Но не нам об этом гадать. Бог его и накажет». «Да уж», — согласилась Далила. И вот тут-то тетушка ее огорошила. «Знаешь, детка», — задумчиво сказала она, «Шульгин грешен, конечно, но мы-то с тобой, как психологи, не можем винить его за убийство». «Почему это?» «Можно ли винить человека за то, что он быстро убрал руку от пламени? За то, что он благим матом орет, когда его режут? За то, что он пугается, когда страшно? В данном случае убийца не он, а Самохина». «А при чем здесь Самохина?» – изумилась Далила. Тетушка Мара искренне огорчилась. «Ну как же, детка, это же очевидно. Не Делягин же прислал приглашение Шульгину на банкет по случаю Нового года». «А почему бы и нет? Он хотел добить Шульгина, а получилось наоборот». «Делягин не мог прислать приглашение», – Зачем ему в корпорации милиционер, когда он затеял аферу с мешком и долларами? Точно, растерянно согласилась Далила и восхищенно воскликнула. Потрясающе! Скрывая довольную улыбку, тетушка Мара продолжила. Как в той рекламе. Радость мести Делягина была бы неполной, если бы он не мог поделиться ею с Яной Самохиной. Но почему именно с Самохиной? У него было много любовниц. Видимо, остальные были духовно приличней. Не с каждой женщиной он мог поделиться, не ставя себя в дурацкое положение. Иная могла и плюнуть в лицо, назвать его подлецом и разорвать отношения. Да, Делягин совершил гнусный, даже преступный поступок. Доказывая бывшему другу свое превосходство, он убил беззащитную женщину. Он, конечно, не хотел для нее такого конца, но и не слишком расстроился, когда повесилась Верочка. Чем хуже другу врагу Шульгину, тем месть слаще. Самохина, узнав об этой истории, решила использовать чужое горе себе во благо. Она и придумала ту хитрую комбинацию, в которой ты подозревала Ивана Орлова. Гениально! Восхитилась Далила. Тетушка Мара огорченно ей возразила. А по-моему, все ординарно. Все так примитивно, что даже не хочется и говорить. Я не Самохину, я тебя имела в виду. Ты гениально интригу Самохиной разгадала. Обиднее всего, что я с самого начала ее подозревала, но потом перешла на другие версии. Давай лучше поговорим о Галине. Предложила тетушка Мара. «Волнует меня ее Ангелинка!» Далила вышла от тетушки ошеломленная и расстроенная. Ее уязвила легкость, с которой тетушка Мара сделала правильный вывод. Захотелось проверить, а еще лучше опровергнуть версию тетушки. Немедленно, прямо сей миг. Далила позвонила Самохиной. К ее удивлению, Яна охотно согласилась на встречу и разговор. «Да, я послала Шульгину приглашение», нервно накручивая на палец локон волос, призналась она. «А до этого вы долго изматывали его телефонными звонками», предположила Далила. «Как вы догадались?» – поразилась Самохина. Далила продолжила. «Представляясь подругой Верочки, вы корили Шульгина за бездействие, призывали к мести и говорили, что он не мужчина, а тряпка, раз не может поквитаться с Делягиным за жену». Самохина с вызовом глянула на Далилу и подтвердила. «Да, я подстрекала его к мести. Ну и что? Разве это преступление?» «По-моему, да. Вы не знали Делягина. Он мерзавец, гнида, подлец. В русском языке даже слов нет достойных его. Меня пробрало. Меня потряс его гнусный поступок с Верой, женой Шульгина. Страшнее всего в Делягине было то, что он ненавидел всех женщин и даже не слишком это скрывал. Он презрительно называл женщин бабами, не считал их людьми. Для него мы игрушки. Позабавился, поломал и выбросил. Я знала, что меня ждет. И поэтому вы разработали план, как его убить, и вошли в сговор с Жилиным». Самохина отшатнулась, изумленно воскликнув. «Вы про Жилина знаете?» «Он погиб», — сообщила Далила. «Я к этому не причастна!» — испуганно взвизгнула Яна. «Знаю, Шульгин ему угрожал. Жилин вынужден был отдать чертежи, которыми шантажировал Шурочку. И в это же утро Орлов на него навалился с угрозами. Короче, Жилин запаниковал, помчался к жене за советом, а жена была занята. Он в ужасе выбежал из больницы и попал под машину». Самохина горько вздохнула, но упрямо сказала. «Жилин сам виноват. Да, я его попросила подстраховать меня с Иваном во время Нового года. И потом, когда Иван женится на Делягиной, Жилин обещал мне помочь засадить за решетку Шурку. А уж как заставить Ивана жениться на мне, я знала. Но после смерти Делягина все изменилось. Я передумала и решила отказаться от нашего плана. Я отступного ему дала. Приличную сумму. Жилин уперся, не пойму почему. Я ему обещала гораздо больше, чем он мог потянуть с Делягиной». Далила уверенно сообщила. Жилин рассчитывал, что Шуру посадят, а вы с Иваном поженитесь. «Он что, собирался нас до конца наших дней шантажировать?» – поразилась Самохина. «Выходит, что да. Видите сами, я не виновата ни в чем. Жилин против моей воли начал Делягину шантажировать. Вот и добился, что Орлов затеял расследование. Если бы не жадничал, не попал бы под машину. Кстати, вы не в курсе, кто акции мне подкинул?» Далила горестно усмехнулась. «Конечно, в курсе». «И кто же? Александра Делягина?» Самохина покачала головой. «Крепко Шурка втрескалась в моего Ваню». «Он уже не ваш!» – ядовито возразила Далила. «Нет, Ваня мой!» – упрямо повторила Самохина и спросила. «Вы верите, что я не хотела никого шантажировать?» Далила кивнула. «Верю». «Так или иначе», – продолжила Яна, – «а денежки я получила. Бабушка моя говорила, что жадность до добра не доводит. Все так и случилось. Если бы Жилин не влез со своим шантажом, все жили бы себе спокойно, а теперь он сам же первый и пострадал. И у меня неприятности. Что мне теперь будет?» Далила раздраженно ответила. «Не хитрите, сами знаете, что ничего вам не будет. К сожалению, ничего. Шульгину невыгодно признаваться, что вы его подстрекали. Кстати, а почему вы отказались от затеи засадить за решетку Шуру Делягину и выйти замуж за Ивана Орлова? Вы его разлюбили?» «Хе-хе-хе», задумчиво вздохнула Самохина. «Что мне проку теперь от Вани? Знаете, когда появляются денежки, как-то начинаешь ценить свободу. Я же не из внутренней потребности в рабство шла к мужикам. От нужды шла в неволю. И когда план свой разрабатывала, не подозревала, что мне акции эти подвалят». Осмелев, она вдруг спросила. «А что, неплохо я разработала план? А меня все считали дурой. И что удивительно, план почти удался. А ведь до последнего я не была уверена, что Шульгин решится Делягина пристрелить. У мужиков кишка тонка. Здорово пришлось его постыдить. И днем, и ночью не оставляла его в покое. Все звонила, звонила. Я отлично придумала, но вы не похвалите. А могли бы и похвалить. Чем умнее мой план, тем вы сами умнее, раз его разгадали». «Еще немного, и она в подруги ко мне начнет набиваться», – ужаснулась Далила и, не желая выдавать оценку Самохиной, торопливо спросила. «А если бы Шульгин не решился, то пристрелил бы Делягина. Жилин? Был пистолет в сейфе у Шурочки или не было?» Яна кивнула. «Был. Иначе как бы потом он ее шантажировал? Я же не дура. Уж если на аферу пошла, так должна была точно знать, что засажу за решетку Ванькину Шурочку». Далила проникновенно взглянула на Яну и даже не поинтересовалась, не предположила, а сказала уверенно. «У вас ребенок от Ивана Орлова?» «Да», — просветлела Самохина. «Мальчик. Красивый такой. Вы бы видели». «А почему Иван об этом ни слухом, ни духом?» — удивилась Далила. Яна устало провела по виску прозрачными пальцами и призналась. «Да с него, с ребенка все и началось. Когда я узнала, что беременна, захотела сделать аборт, но врачиха моя воспротивилась. Я уж наделала этих абортов выше крыши. Короче, она мне и говорит: все, девка, допрыгалась, теперь выбирай, или рожай, или навсегда откажись от материнства. Я решила рожать. Послушайте, а как вы догадались, что у меня есть ребенок от Ваньки?» Далила безрадостно сообщила. «Это было нетрудно. Вы же сами сказали, что Иван ваш. Значит, вас что-то с ним крепко связывает. А что может крепко связать женщину с мужчиной, который, по сути, ей вовсе не нужен?» «Да, только ребенок», – горестно согласилась Самохина. «Но я не жалею. Это счастье — родить от Вани. Ваня добрый, честное слово. Он неплохой. И красавчик. Вы сами видели. Сейчас я радуюсь, что родила от Вани. А тогда была в панике. Сначала хотела подсунуть ребенка Делягину». «Даже так?» – поразилась Далила. «Да, твердой уверенности не было, что Делягин женится на мне из-за ребенка. Но надежда была. У них с Шуркой детей-то не было. Я почти уже Делягину и соврала. Все намеками, мол, у нас, возможно, будет ребенок. А тут мне Иван говорит, что Шурка беременна от него, но хочет делать аборт. Я ему посоветовала спихнуть все на Делягина. А Орлов, Делягин не может иметь детей, но Шура от него это скрывает. Жалеет его. Хочет, чтобы он считал себя стопроцентным мужчиной. Шурка-то добрая баба, хоть я ее и не люблю. Короче, я как о бесплодии Делягина узнала, тут же привяла. Раз он бесплодный, как я потом докажу, что ребенок его? Тогда мой план и созрел. Вы так мне и не ответили. Почему Иван до сих пор не знает, что у вас общий сын? Сначала я родила тайком от Вани, ради безбедного будущего. Узнай он про ребенка, на мне и женился бы. Он же козел благородный. И плакали денежки Шуры. А потом, когда акции я получила, отпала нужда сообщать. Зачем я с кем-то буду сына делить? Деньги есть, сама воспитаю. Вы же ему не расскажете? Испуганно спросила Самохина. Не расскажу. Пообещала Далила.